Считали, что рана у него пустяковая, если бы серьезная, не до девчат ему было бы. Теперь я знаю, что он все сочинял, придумывал. Ничего у него не было. Поцеловал ли он хоть одну девчину? Я же говорю, как Корней наш. Еще ребенком был, если по теперешним нашим с тобой годам. Просто хотелось пареньку показать себя бравым партизаном. Потому и приписывал себе все, что слышал от других, что вычитал в книжках. Слушай, а может он чувствовал смерть? И ему хотелось сказать людям о своем желании полюбить? Ты знаешь, когда мне бывает тяжело, я думаю о нем, о Васе Мигае. Еще в болоте он смеялся. Меня отец вез, держа перед собой на холке коня, а Вася сел сзади, за спиной у партизана, обнял его, чтобы не свалиться. Там, на краю болота, были его последние слова. «Эх, дядька Матвей, коли б вместо тебя сидела моя Манька, разве я так обнял бы ее?» Матвей его ругнул. «За росляком нас обстреляли. Мы вырвались, проскакав галопом, к Кореневскому лесу. А когда остановились, чтобы дать коням отдохнуть, Вася, обмякший, сполз с коня уже без памяти. Так, не приходя в себя, и умер под вечер того же дня. Когда хоронили Васю, отец плакал. Прижимал меня к себе, говорил: «Вот так, сынок». А мы на него цыкали. Ну, что это я перескочил, считай, на год вперед. А Васе я уже рассказывал. Помнишь, когда Валька приехала со своими друзьями? И в школе рассказывал. В День Победы. Ты мне седуксен давала, чтобы я там не волновался. Тебе очень тяжело сегодня. Я не знаю, как это назвать. Я все, казалось, пережил. И тогда, и в детдоме, и живя у тетки, до тебя, ко всему был готов, к любым ударам судьбы. Мне думалось, что другой она и быть не может, человеческая жизнь. Но она стала совсем другой. Теперь я знаю, что такое счастье. Но в счастье таится опасность. Я начал забывать пережитое. Я редко вспоминал тех, кто остался там, в войне. А тут все нахлынуло. Я уже говорил тебе, для меня будто время перевернулось. Я стоял в сельмаге, смотрел, как он делает покупки богатые, нарочно, сволочь, демонстрирует. Вот какой я живучий. Вы меня похоронили, забыли меня. А я вот я. И живу не беднее вас. Одних платков, может, десяток купил. Дуре этой Плиски там же подарил. Ты знаешь, как меня ударило, когда она поцеловалась с ним? Ну, оглушила просто. Страшно стало. А если все так забыли и простили? Не из полицейских же это Плиска, не из кулаков. Кума. Кто у кого крестил? Все не могли забыть, Ваня. Я почему заговорил о Васе? Я его и там вспомнил, в сельмаге. Мне там захотелось лечь за пулемет. От этого тоже стало страшно, Тася. Что захотелось за пулемет взяться. после войны